В ноябре 1966 года принцу исполнилось 18 лет, и он официально вошел в возраст, когда в случае смерти королевы мог взойти на престол без всякого регентства. Кроме того, он получил звание государственного советника, замещающего королеву, когда она находится за рубежом. При этом вновь повторилась история 1957 года, когда Чарльз только из теле новостей узнал, что отныне он стал принцем Уэльским. На сей раз его снова не предупредили заранее об изменении его статуса. 22 декабря 1965 года, в год до того, как Чарльз должен был окончить Гордонстаун, Елизавета и Филипп устроили званый ужин в Букингемском дворце. Приглашены были премьер-министр Гарольд Вильсон, архиепископ Кентерберийский Майкл Рамсей, декан Виндзорский Робин Вудс, председатель комитета университетских проректоров сэр Чарльз Уилсон, адмирал флота Маунтбеттен и Майкл Эйдин. Целью совещания было определить направление дальнейшего образования принца Уэльского. Чарльз приблизился к воротам университета, а поскольку Филипп студентом никогда не был, то далее по стопам отца сын следовать уже не мог. Инициативу взял Маунтбеттен. «Колледж Святой Троицы», — сказал он, — «затем Дартмут, а после этого во флот, дослужиться до капитана корабля». Дядя Дики очень любил строить планы, когда речь заходила о королевском семействе, и без конца сыпал советами. Некоторые из них Елизавета принимала, другие отвергала. Филипп тоже настаивал на военно-морской карьере. Что же касается колледжа и университета, то здесь возобладало мнение королевы-матери. В колледже Святой Троицы учился ее покойный супруг, без особого блеска и совсем недолго. А кроме того, давний друг королевы матери Рэп Батлер был мастером этого колледжа. В свое время Георг VI и его брат герцог Глостер жили в Кембридже, не в общежитии, а на окраине городка в специально снятом доме вместе с наставником Льюисом Грейгом и его женой. Поэтому студенческая жизнь у принцев получилась весьма скучная. Они общались только с преподавателями, а своих сверстников почти не видели. Королева-мать хотела, чтобы ее внук, отмучившийся в Чиме и Гордонстауне, наконец получил возможность встретиться с умными и цивилизованными молодыми людьми, сполна насладиться нормальной студенческой жизнью. А Рэп Батлер, с точки зрения королевы-матери, был идеальным человеком, чтобы присматривать за принцем. Решили, что Чарльз поселится в общежитии. Елизавета снова вела себя пассивно, как и прежде, однако на сей раз Филипп тоже не слишком вмешивался в обсуждение, ведь он никогда не учился в университете. Тем не менее герцог совершил инкогнито инспекционную поездку, сопровождаемый епископом Вудсом, чей сын учился в том же колледже. Со временем герцог Эдинбургский полюбил ездить в Кембридж, с удовольствием останавливался у батлеров, но Елизавета чувствовала себя в этой обстановке неуютно. Наведавшись к батлерам, она по большей части отмалчивалась и сидела лишь на краешке стула. Тем не менее, она отправила в Кембридж дворцового обойщика, чиновника, ответственного за меблировку, чтобы тот обустроил квартиру Чарльза надлежащим образом. Принц начал учиться в колледже осенью 1967 года. Он изучал археологию и антропологию, как и пристало прямому потомку бога Ватана, взирающего на все остальное человечество, как на некую неведомую и непонятную породу. Квартира принца состояла из нескольких комнат и даже имела собственную кухню. Никогда еще у Чарльза не было возможности жить так уединенно. Добрый, умный и покладистый мастер колледжа, а также его жена Молли, предоставили принцу ключи от своего дома, куда он был волен приходить в любое время. Студентам первого курса не полагалось иметь автомобиль, но батлер смотрел сквозь пальцы на то, что Чарльз разъезжает на машине. Мастер понимал, что принцу приходится часто отлучаться. Именно у батлеров Чарльз познакомился с Лючией Санта-Крус, ассистенткой хозяина, дочерью чилийского посла. Видимо, это была первая подружка Чарльза. Молли Батлер вспоминает, что принц так в нее и вцепился. Елизавете девушка тоже понравилась. Она была из приличной семьи, и к тому же наследнику пора было привыкать к общению с девушками. Чарльз усердно учился и вовсю наслаждался студенческой жизнью. Играл в любительских спектаклях, занимался музыкой, ходил на вечеринки. К разочарованию Батлера принц так и не обзавелся друзьями за пределом своего привычного круга. Чарльз был слишком застенчив, чтобы легко сходиться с людьми. Правда, один раз его чуть не обратил в свою веру старшекурсник-социалист. Чарльз даже спросил у Батлера, можно ли ему вступить в лейбористский клуб. Мастер очень старался, чтобы принц получил достойное образование. Вещь неслыханная для королевского семейства. В свое время Георг VI осилил только английскую конституцию и трактат Вальтера Бейтшвата о британской монархии. Герцог Глостер не мог похвастаться даже и такими достижениями. Ему было так скучно в Кембридже, что он развлекался ловлей мышей. Что же касается будущего Эдуарда VIII, то он в Оксфорде занимался только спортом и продемонстрировал, по словам его наставника, что книгачея из него никогда не получится.